Михаил Голубин. Действенное покаяние. Часть вторая. Глубокое осознание недостоинства, стыд. Должно быть осознание заслуженного возмездия, самого худшего, которое только может быть. Тогда грешник находится в правильном, сокрушенном состоянии. Почему очень трудно прийти к Богу интеллигентным людям? Они часто говорят: «Я ничего плохого не сделал, живу лучше, чем многие люди, которые ходят в вашу церковь. Живу честно на свою зарплату, я честно плачу налоги, не изменяю, слежу за своим языком, не сквернословлю, все делаю правильно». Таким очень трудно спастись. Многие не войдут в Царство Небесное, потому что у них все в порядке. Врач нужен не здоровым, а больным. Если человек не осознал себя больным грехом, он не будет чувствовать нужду во Христе, в Евангелии. Поэтому первое, что человеку должно прийти, это глубокое осознание, что я достоин самого худшего. Блудный сын шел и приготовился сказать отцу: «Отче, я уже не достоин называться твоим сыном. Я опозорил тебя и ни на что уже не рассчитываю». Было стремление попросить принять его в число наемников, но отец не дал ему договорить, потому что именно это отцу и надо было — увидеть искреннее сокрушение сына. Что особенного произнес разбойник на кресте? Все, что он сказал, — это осознание своего недостоинства. «Мы по делам нашим достойное приняли», — говорит он своему подельнику. Тогда каждое слово умирающему произносить было очень трудно, оно давалось с невероятной болью. Когда сотник обратился с нуждой ко Христу, чтобы исцелить своего слугу, то он два раза подчеркивает свое недостоинство. Недостоин был сам прийти, и недостоин, чтобы Иисус пришел в его дом. В то же время иудеи говорили о сотнике Христу: «Он достоин, он хороший человек». Часто бывает, что удостаивается тот, кто признает свое недостоинство. Иаков получил великое переживание в Пенуэле. А перед этим он молился: «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему». Книга «Бытие», 32 глава, 10 стих. Есть свидетельство из жизни Франциска Ассизского, как за ним приехали кардиналы, чтобы доставить его во дворец папы. А папа лежит, умирает, мечется, душа-то грешная. Франциск подошел к нему, скинул с него богатое, роскошное одеяло, снял с себя сюртук, укрыл его и говорит: «Забудь, что ты папа, ты грешник, а грешнику нужно покаяние, тогда и смерть не будет страшна». Говорят, что папа послушался Франциска. Грешнику нужно осознать свое недостоинство. Я слышал, как после призыва пастора, кто хочет свое сердце отдать для Христа, человек с руками за спиной вышел вальяжной походкой. Это не была походка грешника, идущего или ползущего ко Христу. Пастор похлопал его по плечу и представил: «О, еще один пропавший человек нашелся. Будем радоваться и веселиться». В Благовещенске во время евангелизационного собрания прозвучал призыв «Кто хочет покаяться?». Одна женщина вышла и стала молиться так, что Пушков Евгений Никифорович ее прервал. «Ваша молитва похожа на приказ. Вы приказываете Богу. Интонация не соответствует. Вам нужно что-то поменять. Неправильно молитесь». Очевидцы рассказывали, что женщина действительно требовала спасения. Это не был голос кающегося грешника. Должно быть четкое понимание, что мы недостойны. Богу мы не можем указывать. Настоящее покаяние сопровождается спасительной верой. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Не просто покайтесь. Есть люди, которые просто покаялись, но при этом не веруют в Евангелие. И тогда такое покаяние не будет иметь силы. Расслабленного человека товарищи принесли, разбирают крышу, чтобы спустить его. Спаситель не начал со слов «встань и ходи», но «прощаются тебе грехи твои». Бог не прощает бездействий человека. Должна быть активность грешника. И если он видит кающееся состояние, даже если не слышит слов, то может ему объявить о спасении. Без веры невозможно было преодолеть сопротивление. Тот вечер, когда я каялся, был самым сложным в моей жизни. Мне было 15 лет. Понимал, что это бесповоротное решение. Не может быть никаких пробных покаяний. Либо покаялся, либо нет. Теперь воскресные дни, которые я посвящал клубу, буду проводить на богослужениях. Ко Христу пришла грешница в слезах. Она знала, что в дом фарисея люди приходили послушать раввина. Когда женщина позволила себе пересечь эту границу и оказаться у ног Иисуса, она нарушила традиции. Женщине, которая 12 лет страдала кровотечением, нужно было тоже преодолеть сопротивление, потому что ритуальный закон гласил: «Сиди дома, ни к чему не прикасайся, иначе это станет нечистым». А у женщины только единственный шанс прикоснуться хотя бы к краю одежды Иисуса. Но для этого сколько нужно было еще прикасаться к людям? А тут еще Иисус делает ее известной. «Кто прикоснулся ко мне?» «Я, Господи! Великая вера твоя, дщерь, вера твоя спасла тебя». Приближение к Христу всегда сопровождается сопротивлением. Сатана просто так не отпускает и обязательно будет ставить барьеры, чтобы человек не пришел ко Христу. И тем не менее, вера, которая сопровождает настоящее евангельское покаяние, преодолевает все эти барьеры. Нищий слепец кричит: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» «Молчи, не отвлекай учителя!» Но слепой еще громче. Разве Иисус не слышал с первого раза? Разве он не знал, что Вартимей нуждается в здоровье? Знал, но дал возможность этой вере пробиться, как источник. И слепец получает драгоценное исцеление. Перемена мышления. Покаяние по-гречески метаноя. Мета – перемена, аноя – мысль. Написано, что Иуда Искариот, раскаявшись, бросил серебряники, пошел и удавился. Почему после раскаяния такие плачевные последствия? Почему раскаяние ничего ему не дало? Здесь используется другое греческое слово – метамеломей. Мета – перемена, мела – беспокоиться, тревожиться, переживать. Это была чувственная форма. Он сожалел о том, что произошло, но перемены мышления не было. И это не евангельское покаяние. Иоанн Креститель обличал фарисеев, которые к нему шли. «Порождения ехиднины! Сотворите же достойный плод покаяния!» Евангелие от Матфея, 3 глава, стихи 7 и 8. Израиль – аграрная страна, и на простых примерах хорошего плода он им показывает, что есть бесплодные покаяния. Можно покаяться, креститься, но если внутри этого нет, то вы бежите от будущего гнева. Порождение ехидны. Человека назвать порождением или отродьем змеиным было оскорбительно. Итак, при покаянии должна произойти перемена мышления. Когда Закхей сказал: «Кого обидел, воздам вчетверо, половину имения раздам нищим», то услышал от Христа, что к нему пришло спасение. Когда-то Закхей обманывал, обижал людей, а теперь готов им послужить. Для Иисуса очень важна перемена в жизни человека. В 5 из 7 церквей, к которым обращался Иисус в книге Откровения, были найдены оплошности, грехи. Единственный выход – покайся. То есть покаяние относится как к неверующим грешникам, так и к тем, кто уже давно в вере. Ефесской церкви сказано не просто «покайся», но и «твори прежние дела». Грешнице, которую простил Христос, сказано не просто «иди, женщина, я тебя не осуждаю, у меня много благодати», но «иди и впредь не греши». То есть покаяние предполагает перемену, и если этого нет, то это не евангельское покаяние. Давид сокрушается о своих врагах. Нет в них перемены. Псалом 54, стих 20. Евангельское покаяние приносит радость. Я видел много тех, которые постоянно выходили каяться, но впоследствии у них не было радости. В жизни никакой победы, и казалось, что они самые несчастные. Если бы мытарь, который бил себя в грудь, и дома продолжал бы бить себя в грудь, и впоследствии днем и ночью, что-то здесь было бы не так. Есть время бить себя в грудь и каяться, сокрушаться, и есть время принять прощение даром, радоваться этому прощению. Как эфиоплянин, который принял Христа, продолжил путь, радуясь. Давид молится: «Возврати мне радость спасения». Псалом 50, 14 стих. Он не просто просит простить его за ужасный грех, но и понимает, что прощение приносит радость. В Библии нет такого учения не прощать себя. если виноват перед Богом, перед Ним и покайся, а если перед людьми, перед ними тоже кайся. А если человек сам перед собой виноват, сам у себя просит прощения и сам себя прощает, это уже какая-то шизофрения. А если Бог тебя простил, то зачем прощать самого себя? Вспомним богатого юношу и Закхея. И один, и другой – богачи. Один отошел от Иисуса с печалью, а другой получил радость. Закхею никто не говорил раздавать свое имение, как юноше. Он сам это сказал. Закхей радовался, что пришел Христос в его дом. Радовался прозрению, переменам, которые произошли внутри него. Друзья, евангельское покаяние сопровождается великой радостью, которая передается с небес. Когда я в 15 лет каялся, то плакал от радости. Если ты верою принимаешь прощение, то прими и радость, ведь на небесах о тебе радуются. Секрет или источник нашего спасения заложен даже не в самом покаянии, а в правильной реакции на Божьи слова. И этой правильной реакцией является покаяние. Корнилию было сказано призвать Петра, который скажет слова, которыми спасется Корнилий и весь дом его. То есть спасется не какими-то своими словами, а Петр ему скажет слова, которыми спасется. Источник спасения находится у Бога, в Его Слове. А наше покаяние – это правильная реакция на Его слова. И через эту реакцию происходит спасение, как источник нашей радости. Всем желаю радостной, счастливой евангельской жизни. И если что-то не так в жизни, есть чудесный способ это поправить через евангельское действенное покаяние.